Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о переводе Библии на белорусский язык. Под влиянием культурного прогресса, который был следствием реформации в XIV и XV веках нашей эры и Ренессанса, создавшегося на почве этих идей, в которых люди таких направлений прокладывали новые пути к возрождению культуры и прогресса. В Украине и Белоруссии тоже были такие люди, содействующие религиозному и культурному прогрессу. В Белоруссии нашелся человек с западноевропейским образованием, который горел желанием, чтобы дать своим соотечественникам Библию на их родном языке. Человеком этим был доктор медицинских наук Францишок Скорина. Был он уроженец города Полоцка на реке Двине в Белоруссии. Перевод этот он делал из латинской вульгаты. Переведенные ним книги Библии он частями издавал, печатая их сперва в чешской Праге, а потом в городе Вильне в Белоруссии. Относится это к годам 1517 по 1525. В каждой переводенной книге Библии он к каждому изданию писал предисловие. В этой работе издания белорусской Библии доктору Скорине содействовали виленский бургомистр Якуб Бабич и член виленского магистрата Богдан Оньков. Заглавие Скориновской Библии звучит так, цитирую: «Библия Руська, выложена доктором Скориною из славного города Полоцка. Богу кочці, а людям посполитим доброму наученню». В Скориновской Библии были переведены и помещены 22 книги Ветхого Завета, канонические. Доктор Францишок Скорина был человеком нового прогрессивного направления. Он глубоко верил в то, что только под влиянием Слова Божия можно поднять его народ на надлежащую духовную и культурную высоту. Доктор Скорина был воспитанником итальянского Ренессанса. Он окончил Падуйский университет Венеции, Италия. Пересопницкое Евангелие. Пересопницкое Евангелие было переведено, как некоторые пишут об этом, Михайлом, сыном протопопа Саноцкого. Называется оно Четвороевангелием. Переведено оно по поручению княгини Гольшанской с болгарского перевода на украинский язык того времени. Сын протопопа Михаил делал этот перевод под руководством пересопницкого архимандрита Григория. Как многие думают, что сам архимандрит и является переводчиком Четвероевангелия. Официальное наименование этого Четвероевангелия называется Пересопницкое Евангелие. Евангелие это было найдено профессором Бодянским и хранилось в Полтавской духовной семинарии. В переводе этом заметно влияние чешской Библии и языка. Тяпинское Евангелие. Тяпинское Евангелие было переведено около 1580 года и было напечатано в убогой кочевой типографии, принадлежащей Василию Тяпинскому. Издана она была в двух параллельных колонках на славянском и белорусском языках. Евангелие это носит наименование «Тяпинское» от имени своего переводчика и издателя. «Тяпинское Евангелие» написано на довольно хорошем белорусском языке в то время, как «Пересопницкое Евангелие» написано на сходном с теперешним украинским языком. Знакомясь с весьма интересной биографией Тяпинского, хотя не вполне известно, есть ли это настоящая фамилия или только псевдоним, но так или иначе, она весьма поучительна и интересна. Независимо от того, кем он был, был ли он христианином православного вероисповедания, воодушевленный лишь глубоко новыми идеями реформаторского движения или нововерец протестантского движения, который, однако, не хотел окончательно отрываться от национального единства, то есть корня своей церкви, надеясь, что она, православная церковь, поймет свою страшную вековую спячку и пробудится к новой славной евангельской жизни и апостольских христианских традиций. Издавая Евангелие на своем родном языке и жертвуя для этого своими скромными средствами, которые напоминали жертву евангельской вдовы, положившей все, что она имела. Этим он сильно задокументировал себя на стороне людей новых стремлений и идеологии реформационного движения. Ища поддержки для своих идей, он обращается с горячим словом, воззванием к украинскому и белорусской аристократии, ища у них моральной и материальной поддержки, чтобы они также взяли участие в национально возрожденческом процессе своих наций. Его конкретное предложение заключалось в том, чтобы они повлияли на митрополита, епископов и иных влиятельных людей, чтобы они не заботились лишь о своих личных и эгоистических целях и выгодах, цитирую, а учились от Слова Божьего сами и учили иных, а из церковных владений и средств организовывали школы, не только научить лишь читать, но школы и для высшего образования, та продвинуть науку Слова Божье, заброшенную и забытую на протяжении многих веков. Конец цитирования. Поучительное Евангелие. Поучительное Евангелие, а было их много, авторы этих переводов дополняли к ним свои поучения, наставления и толкования. Известны Евангелия поучительные Кирилла Транквиллиона, переведены на украинский язык в 1619 году. Другое Евангелие поучительное напечатано было в 1568 году в Заблудове, Гродненской губернии, на Белоруссии. Инициатива в этом переводе и издании принадлежит литовскому гетману Григорию Александровичу Хоткевичу. Острожская Библия. Украинским князем Константином Острожским, жившим в городе Остроге на Волині в 1526 году по 1608, была организована Острожецкая академия и заложена типография для печатания книг вообще, но в частности для напечатания Библии, которая и была издана в 1581 году. Получивший название «Библия» сиречь книги Ветхого и Нового Завета по языку словенску. Эта Библия, как пишет об этом профессор Иван Огиенко в «Истории украинской культуры», Екатеринослав, 1923 года, страница 31, цитирую. не тільки на сході слов'янства, але навіть серед усього слов'янства світу. Как видим, Острожецкая Библия была Библией славян вообще. Спустя лишь 82 года, то есть в 1663 году, в Москве была напечатана и издана Острожская славянская Библия. Украинский перевод Четвероевангелие Валентина Нагалевского. Перевод этот был сделан на Волыни в 1581 году. В переводе этом видно влияние унитаризма. Унитаризмом называлась секта, признающая только единого Бога и тем самым отвергающая христианское учение о Святой Троице. В своем предисловии Нигилевский пишет, цитирую, «За намовою и напоминанием многих вченых и богобійних, а Слово Боже милуючих людей, котрі слова польського читати не уміють, а язика славянського читати письмом русским викладу слів його не розуміють. Поэтому, что читать по-польски не умеют, а по-славянски не понимают, то он видит необходимость дать им Слово Божье на их родном языке. Но несмотря на то, что ученые люди и богобоящиеся рекомендовали ему сделать этот перевод, но никто не позаботился, чтобы помочь ему материально издать этот перевод –